16. Если бы огромное тело государства могло устоять и сохранить равновесие без направляющей его руки единого правителя, я хотел бы быть достойным положить начало республиканскому правлению. Однако мы издавна уже вынуждены идти по другому пути. Единственное, что я, старик, могу дать римскому народу, это достойного преемника. И единственное, что можешь сделать для него ты, человек молодой, это стать хорошим принципсом. При Тиберии, при Гае и при Клавдии мы представляли собой как бы наследственное достояние одной семьи. Теперь, когда правление Юлиев и Клавдиев кончилось, глава государства будет усыновлять наиболее достойного. Разум не играет никакой роли в том, что человек родился сыном принципса. Но если государь сам избирает себе преемника, он должен действовать разумно, должен обнаружить и независимые суждения, и готовность прислушиваться к мнению других. Пусть стоит перед твоими глазами судьба Нерона, который так гордился происхождением из семьи, давшей Риму длинный ряд Цезарей. Его низвергли не Виндекс со своей безоружной провинцией, и не я с моим единственным легионом, смотри примечание 82, а собственная чудовищная жестокость и собственная страсть к наслаждениям. Неудивительно, что это первый принципс, который заслужил официальное осуждение. Примечание 82. Расквартированные в Тараконской Испании 6-й победоносный легион. Конец примечания. Страница 13. Мы достигли власти войной и опираясь на признание разумных людей, но как бы благородно мы себя ни вели, злоба и зависть всегда будут сопровождать нас. И не следует тебе испытывать страха от того, что в этом охваченном потрясениями мире есть два легиона, которые все еще никак не успокоятся, смотри примечание 83. Я ведь и сам принял власть, когда положение было нелегким. Примечание 83. 4-й скифский и 22-й изначальный в Верхней Германии. Смотри главу 12. Конец примечания. Зато теперь, как только распространится слух о твоем усыновлении, меня перестанут считать стариком. А ведь это единственное, что мне ставит вину. Дурные люди будут всегда сожалеть о Нероне. Нам с тобой надо позаботиться о том, чтобы о нем не стали жалеть и хорошие. Сейчас не время давать тебе дальнейшие наставления. Если, остановив свой выбор на тебе, я поступил правильно, осуществилось все, на что я надеялся. Установить, что есть в человеке плохого и что хорошего, лучше и легче всего, если присмотреться, к чему он стремился и чего избегал при другом государе. У нас ведь не так, как у народов, которыми управляют цари, смотри примечание 84. Там властвует одна семья и все другие ее рабы. Тебе же предстоит править людьми, не способными выносить ни настоящее рабство, ни настоящую свободу. Примечание 84. Смотри примечание 5. Конец примечания. И Гальба долго еще продолжал говорить так или примерно так, наставляя будущего государя, в то время как все остальные уже обращались к Пизону как к принципсу, облеченному полнотой власти.